Грузинская кухня. Мои любимые рецепты, проверенные временем. Грузинская кухня — это не просто еда. Это традиции, передаваемые из поколения в поколение. Это тепло домашнего очага, аромат специй, терпкость вина и, конечно, щедрость местного гостеприимства. В каждом регионе есть кулинарные секреты. Один и тот же рецепт у каждой семьи может иметь свои особенности. Я не претендую на абсолютную аутентичность всех вариантов блюд. В Грузии даже о классическом харчо можно поспорить. Кто-то добавляет орехи, кто-то нет. Одним нравится харчо с кемали, другим — с томатами. Но в этом и прелесть грузинской кухни. Она живая, изменчивая, подстраивающаяся под вкусы семьи. В этой главе я делюсь своими проверенными рецептами, теми, которыми пользуюсь дома и которые не раз радовали близких. Это насыщенный мигрельский харчо, нежные шкмерули в чесночно-сливочном соусе и рулетики из баклажанов с ореховой начинкой. Надеюсь, вам они понравятся так же, как и мне. Шкмерули — сочная курица в сливочно-чесночном соусе. Шкмерули — одно из самых известных национальных блюд, которое покоряет с первой ложки. Нежная курица, пропитанная ароматным чесночным соусом, сливочная текстура и насыщенный вкус — вот за что его обожают во всей Грузии. Этот рецепт пришел из маленького горного села Шкмери, но давно стал популярным далеко за его пределами. Готовится шкмерули легко и быстро, а результат — всегда превосходит ожидания. Ингредиенты. Половина курицы, 200 мл сливок, 35%, 200 мл молока, 3,2%, 2-3 зубчика чеснока, 30 грамм сливочного масла, соль и черный молотый перец по вкусу. Первое. Подготовка курицы. Курицу разрежьте на 4-6 частей. Затем ее можно обжарить на сковороде до румяной корочки, запечь в духовке при 200 градусах до готовности, приготовить на углях для особого аромата. Выбирайте способ приготовления на свой вкус. Каждый вариант хорош по-своему. Второе. Готовим соус. Смешайте сливки и молоко в равных пропорциях и нагрейте на медленном огне. Добавьте сливочное масло и подержите на огне 10-15 минут, пока соус не загустеет. Мелко нарежьте чеснок, добавьте его в соус, посолите, поперчите по вкусу. Дайте покипеть еще 5 минут, затем снимите с огня. Третье. Соединяем соус и курицу. Готовую курицу переложите в соус, накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 5 минут. За это время мясо впитает все ароматы и станет еще сочнее. Четвертое. Подача. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Шкмерули лучше всего подавать с кусочком хрустящего хлеба или лепешкой шоти, чтобы насладиться каждой каплей нежного соуса. Почему стоит попробовать этот рецепт? Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Можно готовить разными способами. На сковороде, в духовке или на мангале. Простой рецепт, но эффективный результат. Гости будут в восторге. Конечно, у каждого местного повара есть свои тонкости и секреты. Но главное в этом блюде — нежное мясо, аромат чеснока и сливочный вкус. Харчо по-мигрельски. Насыщенный, ароматный, сытный. Если хочется чего-то горячего, наваристого, с ореховым вкусом и грузинским характером, то харчо — идеальный выбор. В Грузии его готовят по-разному. В эмеретии — без орехов, но с обилием специй. В самигрело — с обязательным добавлением орехов, которые делают вкус глубже и насыщеннее. Если следовать этому рецепту, у вас получится настоящий наваристый суп с яркими пряными нотками, легкой кислинкой и нежным мясом. Возможно, попробовав приготовить мой харчо, вы позднее внесете в него что-то свое. Ингредиенты. 1 килограмм говяжьей грудинки на ребрышках. 1 стакан молотых грецких орехов. 1 стакан длиннозерного риса. 5-6 средних красных луковиц. 2 пучка кинзы. 2 пучка петрушки. 3-4 зубчика чеснока. 1 стручок острого зеленого перца. 1,5 чайной ложки харча сунели. Молотый душистый перец, по вкусу. Лавровый лист, соль и молотый черный перец. Первое. Варим мясной бульон. Грудинку нарезаем кусочками размером со спичечный коробок. Кладем в кастрюлю. Заливаем 2 литрами холодной воды, ставим на медленный огонь. Как только закипит, снимаем пену и варим до мягкости. Около 2 часов. Мой секрет. Я всегда меняю воду после закипания. Это делает бульон чище и светлее. Второе. Добавляем лук, рис и зелень. Лук мелко нарезаем и добавляем в бульон. Следом всыпаем рис, кладем по 1 пучку петрушки и кинзы букетом. Доводим до кипения и варим еще 15 минут. Третье. Готовим ореховую заправку. Чеснок мелко рубим или толчем в ступке с солью. Добавляем нарезанный острый перец и оставшуюся кинзу. Перетираем до состояния кашицы. Всыпаем грецкие орехи, перемешиваем. Добавляем половник горячего бульона, тщательно разводим массу до однородной консистенции. Вынимаем из кастрюли букет зелени, а вместо него вливаем ореховую заправку и тщательно перемешиваем. Четвертое. Завершаем блюдо. Добавляем специи. Добавляем в бульон харчо с сунели, соль, черный душистый перец, лавровый лист, оставшуюся петрушку, измельченную. Варим еще 10 минут, после чего харчо готов к подаче. Совет. Можно добавить ткемали или протертые помидоры. Они придают легкую кислинку и делают вкус более свежим. Как подавать мигрельский харчо? Лучше всего харчо сочетается со свежим хлебом шоти или лавашем. Перед подачей можно добавить еще немного зелени и свежемолотого черного перца. Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой и гранатом. Бадриджани. Это блюдо — классика грузинской кухни. В нем идеально сочетается бархатистая текстура баклажанов, насыщенный вкус грецких орехов и освежающая кислинка гранатовых зерен. В Грузии бадриджани подают в качестве холодной закуски, и без них не обходится ни одно застолье. Во многих национальных блюдах пропорции специй и зелени можно регулировать по своему вкусу. Ингредиенты. Баклажаны — 2 килограмма. Грецкие орехи — 500 грамм. Чеснок — 1 головка. Гранат — 1 штука. Кинза — 1 пучок. Уцха сунели — 2 столовые ложки. Соль, эмеретинский шафран, красный жгучий перец — по 1 чайной ложке. По вкусу. Первое. Подготовка баклажанов. Баклажаны нарезаем вдоль ломтиками толщиной около 1 см. Способы приготовления. Запекание в духовке. Разогреть духовку до 200 градусов, залить противень фольгой, слегка смазать баклажаны маслом и запечь до мягкости. Обжарка на сковороде. Обжарить на разогретой сковороде до румяной корочки. Совет. Баклажаны впитывают много масла. Если хотите уменьшить его количество, посыпьте ломтики солью, оставьте на 15 минут, затем стряхните соль и промойте. Этот прием также помогает избавиться от возможной горечи. Второе. Готовим ореховую начинку. Грецкие орехи измельчаем в блендере или мясорубке, затем добавляем мелко нарубленную кинзу, уцхасунели, чеснок, имеретинский шафран, жгучий перец и соль. Все тщательно перемешиваем, постепенно добавляя немного холодной кипяченой воды. Масса должна стать мягкой и пастообразной, как густая сметана. Специи можно регулировать на свой вкус, но важно, чтобы начинка не перебивала вкус баклажанов, а гармонично дополняла его. Третье. Собираем рулетики. Каждый ломтик баклажана намазываем ореховой пастой. Сворачиваем рулетиком и выкладываем на блюдо. Посыпаем гранатовыми зернами и украшаем зеленью кинзы. Советы и секреты приготовления. Кинза — ключевой ингредиент, но если вы ее не любите, можно заменить на петрушку. Или использовать оба вида зелени одновременно, удалив жесткие стебли. Если хотите более мягкий вкус, добавьте в ореховую начинку пару ложек гранатового сока. Он придаст легкую кислинку и освежит вкус. Для более насыщенного аромата дайте рулетикам настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей. Подача. Рулетики из баклажанов можно подавать как самостоятельную закуску или в сочетании с другими традиционными национальными блюдами. Они прекрасно дополняют мясные угощения и грузинские вина. Аджарский хачапури. Вы все наверняка знаете, а многие и пробовали, хачапури по-аджарски. Но знаете ли вы историю этого блюда? Когда-то их называли пинерли. Откуда же появилось это название и как оно пришло в Батуми? История пинерли восходит к 15-16 векам. В то время западная часть Грузии, Аджария, находилась под властью Османской империи уже более 300 лет. Именно тогда турки привезли это блюдо в регион. Изначально пинерли имели круглую форму. Даже в 1950-х годах в Батуми аджарские хачапури продолжали называть пинерли. Однако со временем это название постепенно исчезло из обихода, а форма выпечки изменилась. Ее стали делать в виде лодочки. Существует версия, что такой вид придумали прибрежные жители, а яйцо в центре символизировало солнечный закат над морем. Изначально лодочки по-аджарски подавались как завтрак и сопровождались чаем или какао. В советское время в Батуми особой популярностью пользовались хачапурные гема и алкани, и наргизи, где хачапури пекли с 8 утра до часу дня, после чего заведения закрывались. Интересно, что сами аджарцы едят хачапури исключительно руками. Сначала они отламывают заостренные кончики лодочки и используют их вместо ложки, перемешивая сыр с яйцом. А поджаренные боковые корочки служат заменой вилки, позволяя наслаждаться горячей, тягучей начинкой в лучшем ее виде. Как в Батуми пекут хачапури по-аджарски? В Батуми к хачапури относятся как к искусству. Если спросить местного, каким должен быть правильный хачапури, он не ограничится двумя словами, расскажет подробно, с упором на каждую деталь. Здесь знают, важно все, от теста до температуры выпечки. Секрет вкуса. Хачапури должен быть с румяными бортиками, которые приятно хрустят, но не ломаются. Внутри мягкий, словно пух мякиш. Дно сухое, без сырости. В центре тягучий сыр, пропитанный сливочным маслом. И яйцо, словно солнышко, венчающее всю эту красоту. И самое главное, какой сыр использовать? Вопреки популярным мифам, сулугуни здесь уступает место свежему имеретинскому сыру, известному под названием чкнити квели. Именно он делает вкус таким мягким и нежным. Ингредиенты. Тесто. Просеянная мука — 1 кг. Молоко — 250 мл. Сухие дрожжи — 1 столовая ложка. растительное масло, любое, 1 чайная ложка. Соль, сахар, по вкусу. Начинка. Эмеретинский сыр, 1 килограмм. Яйца, 10 штук. Сливочное масло, 100 грамм. Как приготовить? Первое. Приготовление теста. В миске соедините немного теплой воды и подогретое молоко. Добавьте дрожжи, щепотку соли и сахара. Влейте масло и аккуратно подмешивайте муку, пока тесто не станет мягким и эластичным. Накройте его тканью и оставьте в теплом месте отдыхать на час-полтора. Как только тесто поднимется, обомните его и дайте еще время, чтобы оно стало воздушным. Второе. Приготовление начинки. Сыр необходимо натереть на крупной терке, размять руками. В получившуюся сырную массу добавить немного охлажденной воды. Так сыр станет мягче и лучше будет расти в духовке. Третье. Формование лодочки. Порцию теста размером с небольшой кулак необходимо отделить и раскатать лепешку. Края следует завернуть внутрь, придавая форму лодочки, а концы — защипнуть. Внутрь выкладывается сырная начинка, и получившаяся заготовка отправляется в разогретую духовку. Выпекать следует при температуре около 250 градусов. Минут через 12-15, когда бортики подрумянятся, можно разбить яйцо в центр лодочки. Допекать блюдо следует не дольше, чем пару минут. Желток должен остаться жидким. Осталось добавить кусочек сливочного масла, и блюдо можно подавать. Как едят хачапури в Батуми? Все просто. Лодочку ломают руками. Сначала отрывают кончики, размешивают ими яйцо и сыр, а потом макают бортики в начинку. Так вкуснее всего. По желанию, можно использовать только яичный желток. Это придаст блюду еще более насыщенный вкус. Рецептов грузинских блюд существует огромное множество, и у каждой хозяйки свои секреты. Я поделилась теми, что проверены годами и всегда получаются вкусными. Но главное в грузинской кухне — готовить с душой. Тогда любое блюдо будет по-настоящему особенным.